Теперь легкий дымок от костра совсем не заметен, и мы снимаем с удочек рыбу и готовим себе горячий завтрак. А после этого отдыхаем и любуемся на речной простор. Отдыхаем, отдыхаем, а там, глядишь, и заснули. Проснемся после и смотрим, что же нас разбудило. Иной раз, видишь, поднимается против течения и пыхтит пароход далеко, у противоположного берега, только и можно разобрать, бортовое у него колесо или кормовое. И после этого целый час ничего не слышно и не видно. Настоящая водяная пустыня. Потом видишь, как далеко-далеко по реке тянется плот, и какой-нибудь разине колет на плоту дрова. На плоту всегда колют дрова. Видишь, как сверкает опускающийся топор, и только когда он занесен над головой, слышится трах. Так много времени нужно, чтобы звук долетел по воде. Вот так мы и проводили день, валяясь на травке и прислушиваясь к тишине. Один раз был густой туман, и на плоту и лодках, проходивших мимо, колотили в сковороды, чтобы пароход не наскочил на них. Одна шаланда, а может и плот, проплыла так близко, что мы слышали говор, смех и брань. Хорошо слышали, а видеть не видели, так что мороз по коже подирал. Похоже было, будто это духи разговаривают. Джим так и решил, что это духи, а я с ним не согласился. Ну нет, духи так не станут говорить. Черт бы побрал этот чертов туман. Мы отчаливали, как только стемнеет. Выведем плот на середину реки, бросим весла, он и плывет по течению, как ему вздумается. Потом закурим трубки, спустим ноги в воду и разговариваем обо всем на свете. Мы все время ходили голышом, и днем, и ночью, если только нас не допекали москиты. В новой одежде, которую мне дали родные Бака, я чувствовал себя как-то неловко от того, что она была очень хорошая, а я вообще не охотник наряжаться. Случалось, что на всей реке долго-долго не было ни души, кроме нас. Вдали у того берега виднелись отмели и островки, да иной раз мелькнет кое-где огонек, свеча в окне какой-нибудь хибарки, а иной раз и на воде увидишь искорку-другую, на плоту или на шаланде, или услышишь, как там поют или играют на скрипке. Хорошо нам жилось на плоту. Бывало, все небо над нами усеяно звездами, а мы лежим на спине, глядим на них и спорим, что они сотворены или сами собой народились. Джим думал, что сотворены, а я, что сами народились. Уж очень много понадобилось бы времени, чтобы наделать столько звезд. Джим сказал, может, их луна мечет, как лягушка икру. Что же, это было похоже на правду. Я спорить с ним не стал. Я видел, сколько у лягушки бывает икры, так что, само собой, это вещь возможная. Мы следили и за падучими звездами, как они чертят небо и летят вниз. Джим думал, что эти звезды испортились, и их выкидывают из гнезда. Один или два раза в ночь мы видели, как мимо в темноте проходил пароход, время от времени рассыпая из трубы тучи искр. Они дождем падали в реку, и это было очень красиво. Потом огни мигали еще раз и гасли. Пароход скрывался за поворотом, шум замирал, и на реке опять становилось тихо. Потом до нас докатывались и волны, долго спустя, после того, как пройдет пароход, и покачивали плот. А потом, бог знает сколько времени, ничего не было слышно, кроме кваканья лягушек. После полуночи жители в домах на берегу укладывались спать, и часа на два, на три становилось совсем темно, в окнах домишек ни огонька. Эти огоньки служили нам вместо часов. Как покажется первый огонек, значит, утро близко, и мы начинаем искать место, где бы спрятаться и привязать плот.